Я пытаюсь рассмотреть их, но они вращаются слишком быстро, будто лопасти вентилятора на потолке. Я вытягиваюсь на спине, полностью занимая заднее сиденье автомобиля. «Мне нужно к отцу», — шепчу я, чувствуя приступ головокружения. «Ты знаешь, где он может находиться?» — спрашивает женщина из органов опеки, разворачиваясь в мою сторону с переднего пассажирского места. Я трясу головой, царапая об обивку лицо. Затем закрываю глаза и стараюсь отрешиться от всего происходящего. Однако вскоре желудок подпрыгивает, и я с трудом приподнимаюсь. «Меня сейчас тошнит», — задыхаясь, выдавливаю я. Машина резко дергается и останавливается. Потом открывается дверца, и чьи-то руки вытаскивают меня наружу. Я падаю на колени и опустошаю желудок в траве на обочине дороги, где никогда раньше не бывало. Война началась. Глава 44. После. Даже звуки здесь кажутся неправильными.